гнезд замахали крикливые цапли, с листьев скатились последние капли, солнце с прозрачных сияя небес в тихих струях опрокинуло лес. С сердца куда-то слетела забота. Вижу, опять улыбается кто-то. Или весна выручает свое, или и солнышко всходит мое. 1883 год.